Глава 13. Никита. Сижу в кабинете директора уже второй час. Драка закончилась моей полной победой. Данила с разбитым лицом увезли в больницу, а его друзья получили по заслугам. Но победа оказалась горькой. Аня ушла. Просто взяла рюкзак и ушла, даже не оглянувшись. Зауч что-то говорит о недопустимом поведении. О том, что насилие никогда не решает проблем. Директор кивает и что-то строчит в своих бумагах. А я сижу и думаю только об одном. О выражении лица Ани, когда она сказала, что между нами все кончено. Что-то произошло. Что-то, чего я не понимаю. Дверь распахивается, и входит отец. Андрей Владимирович в идеально сидящем костюме, с таким выражением лица, что им можно было бы резать стекло. «Добрый день», — говорит он директору, а затем переводит взгляд на меня. «Никита, собирайся, мы уезжаем». «Андрей Владимирович», — начинает директор, — «нам нужно обсудить». «Обсудим потом. Сейчас я забираю сына». В голосе отца звучит стальная нотка, не терпящая возражений. Директор замолкает. Зауч пятится к стене. «Пойдем», — бросает мне отец. Встаю, беру рюкзак, следую за ним по коридору, ловя на себе любопытные взгляды учеников и учителей. Все знают, что произошло. Все видели видео, все обсуждают скандал. «А где Аня? Почему ее нет в школе?» В машине отец молчит первые 10 минут. Сижу рядом. Смотрю в окно и жду взрыва. Он обязательно произойдет. Вопрос только в том, когда и какой силы он будет. «Месяц», — наконец тихо произносит он. «Я дал тебе месяц без скандалов». «Они первые начали». «Заткнись. Не хочу слышать твои оправдания». Сжимаю кулаки, но молчу. Знаю. Сейчас любое слово будет лишним. «Думаешь, это все сюрпризы, которые я тебе приготовил?» Продолжает отец. «Ошибаешься». Что-то в его тоне заставляет меня насторожиться. «О чем ты?» «О том, Никита, что вчера ты чуть не убил человека». «Дядю Колю?» «На тебя уже написали заявление в полицию за покушение на убийство». Мир вокруг начинает плыть. «Покушение на убийство? Серьезно? «Пап, я могу объяснить». «Будешь объяснять следователю. А пока скажу тебе одну вещь. Этот человек был в реанимации. Он успел дать показания полиции». «А бдительные граждане запомнили твою машину и ее номер». «Черт, я действительно переборщил». «Но он хотел ее изнасиловать. Я видел, как он на нее набросился. Что я должен был делать?» Отец резко тормозит и поворачивается ко мне. «Вызвать полицию, как нормальные люди, а не превращаться в животное и чуть не убить человека голыми руками». «Я защищал девушку». «Ты не ее защищал. Ты разрушал нашу жизнь», — кричит он. «Мою репутацию, мой бизнес, мое имя. Думаешь, я смогу нормально работать, когда все будут знать, что мой сын — потенциальный убийца?» Вот оно. Опять его репутация превыше всего. «Значит, дело только в твоей репутации?» «Нет, Никита, дело в том, что ты окончательно спятил. И я больше не могу этого терпеть». Отец заводит машину, и мы едем дальше. Я понимаю, к чему он клонит. И внутри у меня все холодеет. «Это конец», — спокойно говорит отец. «Завтра ты едешь в военное училище, в Екатеринбург. Там из тебя сделают человека». «Нет, это не подлежит обсуждению». «Я не поеду». «Поедешь. Потому что альтернатива — тюрьма. А я не собираюсь тратить деньги на адвокатов для потенциального убийцы. Военное училище, муштра, дисциплина. Пап, дай мне еще один шанс. Шансы закончились, Никита. Их было достаточно. Подъезжаем к дому. Отец паркуется, поворачивается ко мне. А пока ты под домашним арестом. До отъезда не выходишь из своей комнаты. Протягивает руку. Ключи от машины. Что? Ключи. Давай. Нехотя достаю ключи от комара и кладу ему на ладонь. Отец убирает их в карман. И телефон. Пап, телефон, сказал. Отдаю и телефон. Теперь я полностью изолирован от внешнего мира. Дома отец провожает меня до комнаты, словно заключенного. Завтра утром приедут из училища. Будь готов. А если я откажусь ехать? Отец долго смотрит на меня, и в его взгляде я вижу что-то пугающее. Тогда я лично отвезу тебя в полицию и сдам как особо опасного преступника. Выбирай. Дверь захлопывается. Слышу, как в замке поворачивается ключ. Заперт, как животное. Нужно увидеться с Аней. Нужно ей все объяснить. Сказать, что я не собирался ее подводить. Что я хотел ее защитить. Но как выбраться отсюда? Подхожу к окну. Второй этаж, но под окном растет старый дуб. В детстве я часто по нему лазил. Может, получится и сейчас. Жду, пока отец уедет на работу. Слышу звук отъезжающей машины. На всякий случай даю ему еще полчаса. Открываю окно. Осторожно перебираюсь на ветку дуба. Она скрипит под моим весом. С детства я стал тяжелее, но выдерживает. Спускаюсь вниз. Перелезаю через забор. Вызываю такси через приложение на планшете, которое отец не забрал. Еду к Ане домой. По дороге думаю, что ей сказать. Как объяснить, что завтра меня не будет? Что я уезжаю, возможно, навсегда. У нее дома пусто. Поднимаюсь на третий этаж. Стучу в дверь. Никто не открывает. Через щель в двери доносится запах алкоголя и табака, но голосов не слышно. Где она? Вспоминаю про кафе. Конечно, она на работе. Еду в кафе у Михалыча. Захожу внутрь, и сердце сжимается. Аня стоит у дальнего столика и вытирает его тряпкой. Волосы собраны в хвост. На ней старая футболка и джинсы. Лицо красное. Глаза пухли от слез. Она плакала из-за меня. Аня. Девушка оборачивается, видит меня. В глазах вспыхивает что-то. Удивление, боль, злость. Что ты здесь делаешь? Мне нужно с тобой поговорить. Мне нет. Аня, пожалуйста, мне завтра уезжать. Куда? В военное училище. Отец решил. Она молчит, продолжает вытирать столик. «Из-за видео?» — наконец спрашивает. «Не только. Еще из-за того, что я сделал с тем мужиком». «А что с ним?» «Он в больнице». Аня замирает, тряпка выпадает из ее рук. «Что?» «Меня могут посадить». Она садится на стул и закрывает лицо руками. «Господи, Никита, что ты наделал?» «Защищал тебя». «Никто тебя не просил меня защищать». «А что я должен был делать? Смотреть, как он тебя принуждает?» «Вызвать полицию, как нормальные люди». Точно такие же слова говорил отец. «Аня, я не мог. Когда я увидел, как он к тебе пристает...» «Ты мог бы!» Она встает и поворачивается ко мне. «Но ты выбрал насилие, как всегда». «Я выбрал тебя». «Нет, Ты выбрал то, что было проще для тебя. Ударить, а не думать. Подхожу к ней ближе. Аня, между нами что-то есть. Ты чувствуешь это так же, как и я. Между нами ничего нет. Есть. Иначе ты бы не отвечала на мои поцелуи. Это была ошибка. Не была. И ты это знаешь. Она долго смотрит на меня, и я вижу в ее глазах боль. «Знаешь, что сегодня произошло в школе?» Тихо говорит она. «Видео». «Да, видео. Теперь все считают меня шлюхой. Золотая медаль под угрозой, МГУ под угрозой, вся моя жизнь под угрозой. И все из-за тебя». «Из-за нас». «Нет, Никита, из-за тебя. Ты пришел в школу и обратил на меня внимание. А я была настолько глупа, что поверила, будто между нами может что-то быть». «Может». «Не может быть», — кричит она. «Мы из разных миров. У тебя будет все, что ты захочешь. Деньги, связи, возможности. А у меня только то, что я заработаю сама. И ты все это разрушил». «Аня». «Ты эгоист, Никита. Думаешь только о себе. О своих желаниях, о своих чувствах. А что чувствую я? Тебе плевать!» Подхожу к ней ближе, и в моих глазах вспыхивает огонь. «Думаешь, я не знаю, кто ты на самом деле?» Говорю. Мой голос звучит жестче, чем я планировал. «Отличница, которая готова на все ради своих целей. Даже солгать мне!» «А ты кто?» Аня не отступает ни на шаг и смотрит мне прямо в глаза. «Богатый мальчик, который строит из себя плохого парня, потому что папочка не уделяет ему внимания?» «По крайней мере, я не притворяюсь кем-то другим». «Нет». В ее голосе слышны боль и усталость. «Ты просто разрушаешь все, к чему прикасаешься, в том числе и меня». Слова попали точно в цель, потому что в них есть правда. Аня поворачивается и идет к выходу. На пороге она останавливается и не оборачивается. «Удачи тебе в училище, Никита. Может, там тебя научат думать, прежде чем действовать». Дверь захлопывается. Я остаюсь один в пустом кафе. Она права. Я действительно все разрушаю. Мама покончила с собой из-за меня. Отец ненавидит меня за мои выходки. А теперь и Аня. Единственная, кто видел во мне что-то хорошее, отвернулась. Внутри поднимается ярость. Ярость на себя, на отца, на весь мир. Бью кулаком в стену. Удар такой сильный, что костяшки пальцев хрустят. По пальцам течет кровь, но боль приносит облегчение. Я монстр. Я разрушаю все, к чему прикасаюсь. И Аня права. Мне место в военном училище, подальше от нормальных людей. Выхожу из кафе, вызываю такси обратно. Завтра новая жизнь, без Ани, без надежды. Может, оно и к лучшему.